знает горизонты. Через час его съедят, сейчас как раз летают ноты. Я ловлю, пока летят. Если вдруг глаза закрою, сразу да сразу я увижу тебя. Может, так мой мир устроен, может, признак тяжелого дня. Как мы с тобой в лучшем свете крылья открыли, ай да помечтать. Только бы эти сплетни не проснулись, не мешали нам. Пока мы в самом лучшем свете крылья открыли, ай да помечтать. Шалина.